Кто-то назвал романы Булата историческими романсами. Я убежден, что как драматург он мог сочинять сценарии самостоятельно, без соавторства, потому что в прозаических произведениях Булата была та же интонация, что и в его стихах, ироническая и грустная. Но Булат поставил на себе крест, приняв близко к сердцу самооправдание чиновников, пугавшихся его аполитичности и приверженности абстрактному гуманизму. Термин тогда был сродни ругательству. Вместо того, чтобы сказать «Да, мы Халуи системы и живем в страхе», они обвиняли Булата в незнании законов кинодраматургии. А Булат по своей скромности в это уверовал. Даже перед Женечкой он мне говорил: «Слушай, ну зачем я тебе? Ты все сам хорошо придумал». А на поверку выходило, что самые остроумные в картине, блистательные комедийные диалоги, сочинено Булат. Я лишь иногда развивал его тексты в импровизациях вместе с актерами. Однажды я пришел к Булату совершенно убитый, когда после триумфа «Белого солнца пустыни» одна с другой отметались мои заявки. Я притащился в упадке, но прежде чем нажать кнопку звонка, сколько мог приободрился. Булат, очевидно, что-то почувствовал. «Ты знаешь, я только что поймал мелодию песенки, вот, послушай, как тебе?» И он поет мне. «Моцарт на старенькой скрипке играет. Не оставляйте стараний, маэстро. Не расставайтесь с надеждой, маэстро». Аккомпанируя себе на гитаре, он допел и смотрит на меня. Я глаза вытираю. Булат с такой лукавинкой в глазах спрашивает: «Что, понравилось, да? Понравилось, правда понравилось?» Я киваю: «Булат, а можешь еще раз?» И он снова поет, потому что понял, как мне нужны были эти его слова. Когда он и сам чувствовал, что у него случилась настоящая удача, он не восклицал, как Пушкин: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын», а спрашивал с скороговоркой: «Нравится, да? Правда, нравится?» Глаза довольные, смеющиеся. А вообще-то Булат был жестким в отношениях с людьми, которые ему не нравились. Они чувствовали это. Я не припомню случая, чтобы когда-нибудь он лицемерил. Правда, иногда лукавил. Если случался телефонный звонок, и у него просили интервью, или выступить, или приглашали на какое-то празднество, он этого не хотел, он спрашивал, куда и в какое время приехать, даже переспрашивал, будто записывал. И, отказавшись от машины, которую предлагали за ним прислать, клал трубку: «Скорее отвяжутся. Булат, ты же их обнадежил». «Ой, Володя, если не обнадежат, будут названивать, подключат начальников, притащат подарки. А так, ну, не приехал. Значит, не мог. Не получилось. Я ж роман пишу. Когда ж работать?» Большую часть времени Булат был закрытым для всех. Еще там, в Калининграде, мы как-то сидели, я говорил о своей дочке, о своей жене. Моя жена в чем-то очень похожа на первую жену Булата, Галю, которая погибла, как он считал, по его вине. И когда разговор коснулся моей Людмилы, он сначала о чем-то спросил, потом начал что-то рассказывать, и я вдруг увидел у него на глазах слезы. Я, конечно, не стал на него глазеть и спрашивать: «Булат, что случилось?» Я догадался, он затих и больше не сказал ни слова. Я не считал себя вправе спрашивать Булата о том, что его так мучает. Я все видел и знал, но иногда вдруг как-то вскользь в его разговоре проскальзывала трагедия его первой семьи. Дело в том, что Булат ушел от своей первой жены Галины. Их разлад многим тогда, в том числе и самому Булату, казался каким-то недоразумением. Но Галина и сын Игорь восприняли его уход очень болезненно. Булат еще очень долго колебался, не вернуться ли к первой семье. Но, получив резкую отповедь от Галины, Булат остался в Ленинграде. В нем взыграла армяно-грузинская кровь. Сын Игорь пережил эту катастрофу очень тяжело. Он втянулся в наркоманию, совершенно не признавал в Булате отца. И кончилось все тем, что Игорь попал в тюрьму. Отсидел срок. Булат пытался спасти Игоря от тюрьмы, но ничего не вышло, поскольку дело, по-моему, было связано с наркотиками. Скончался Игорь за год до смерти Булата, перенеся ампутацию ног. Я с Булатом на эту тему никогда не говорил, если только он сам не начинал разговор какими-то отрывочными фразами. Иногда вырывались какие-то почти междометия по поводу случившегося. И когда я говорил «прости, Булат», я не понял, он приоткрывал ту трагедию, которая всегда продолжалась в его душе, потому что Галина скончалась вскоре после их разрыва от сердечного приступа в подъезде своего дома. Она очень тяжело пережила эту драму. Игорь с тех пор не общался ни с кем из родни Булата, кроме бабушки Ашхен Степанны. Она очень сострадала своему внуку Игорю и сыну Булату, между которыми долгие годы существовал конфликт. Я не вдавался в подробности, но думаю, что все было связано с разладом, случившимся в первой семье Булата. Предопределенность трагедии Булата в том, что он прожил жуткую жизнь сироты. После расстрела его отца и после того, как мать арестовали и отправили в лагеря, где она провела почти 20 лет, он ушел на фронт добровольцем. Сын врагов народа, он не верил в виновность родителей и оставался патриотом Отечества не на словах. Переживания, которые Булат перенес еще юношей, думаю, были самыми тяжкими. В своей последней прозаической книге «Упраздненный театр», удостоенной премии Букера, Акуджава описывал, что когда арестовали отца, мать за помощью отправилась к Берии, который когда-то был приятелем отца еще по революционным годам в Тифлисе. Ашхен Степановна рассказала о страшной ошибке, аресте Шалвы, не сомневаясь, что найдет сочувствие в собеседнике, хорошо помнившем заслуги ее мужа перед революцией. Берия заверил ее в том, что все будет хорошо, но оказалось, она просто напомнила Берии о своем существовании. Вернувшись с окрыленной, она была тут же арестована. Отца Булата в то время уже расстреляли. Уходя на фронт, Булат надеялся, что это повлияет на судьбу его арестованной матери. При этом Булат не вступает в партию, хотя известно, как политруки обхаживали солдат. У многих в нагрудном кармане гимнастерки лежала записка «Если я погибну, прошу считать меня коммунистом». Булат такой записки не писал. Вернувшись с войны, он окончил университет и начал преподавать в деревенской школе. Когда он дождался 20-го хрущевского съезда, на котором генсек разоблачил преступления Сталина и поведал о гибели миллионов в лагерях и о расстрелах без суда и следствия, Булат поверил в то, что отца реабилитируют, а мать выпустят на свободу. И действительно, Ашхен Степан вернулся из лагерей. Вот тогда Булат и вступил в партию, а после тяготился этим всю жизнь. Я-то думал, что он вступил в партию на фронте, как сказал ему, на что он мне ответил, да что ты, какой там фронт, по дурости. Я наивно поверил в то, что говорилось на 20-м съезде. Еще при Хрущеве партийная машина подавления инакомыслия добралась до литературы и искусства. Публикации сочинений Булата. Его стихи и проза запрещались. Ему не разрешали выступления на сцене с авторскими песнями. Но выйти из партии уже было невозможно, потому что сдать партбилет означало бросить вызов системе. Тогда это реально угрожало свободе существования. Человек, подавший заявление о выходе из КПСС, был обречен либо на арест, либо на психушку. В лучшем случае те, кто оставался на свободе, существовали вне закона. Сознавая, что ему не пути из КПСС, Булат не был настолько глуп, чтобы, пережив трагедию родителей, повторить их судьбу. Ашхен Степанна, мама Булата, всегда была фанатично предана партии и отчаянно спорила с друзьями сына и с ним самим, защищая Ленина. Ильич — это святой. Но однажды, услышав об опубликованных материалах и документах, скрывавшихся ранее о бесчеловечных распоряжениях Ленина, и поняв, что Сталин не так уж далеко ушел от своего учителя, она схватила за голову и проговорила: «Боже, что же мы наделали?» Родители Булата принадлежали к убежденным коммунистам, в то время как сама партия была очень разнородной. Были карьеристы, были циники, были те, кто состоял в ней из страха, были приспособленцы, которых Булат назвал приспособленницами. Но были среди революционеров такие идеалисты, как мама Булата, которая после лагерей не могла поверить, что расстрел ее мужа, ее собственная судьба, не чья-то ошибка, но политика кровавой селекции, начатая Лениным. О последних днях Ашкен Степанны Булат рассказал мне после кончины. Она вынесла почти 20 лет лагерей, но осознание того, что вся молодость ее и любимого Шалико были отданы ложной идее, лишило ее сил. Она слегла, оказалась в больнице, и вскоре ее не стало. Булат гораздо раньше матери понял, что его родители, которых он очень любил, прожили свою жизнь в заблуждении. «В историю не уходит, к истории приходит», — говорил друг Булат и писатель Юрий Трифонов. Булат пришел к истории еще до нашего знакомства. После пьесы «Глоток свободы» и повести «Похождение Шипова» он все больше погружался в прошлое Отечество. Я видел у него на столе огромные иллюстрированные фолианты: Николай I, Александр I, свита Александра I. Рабочий стол Булата был всегда завален исторической литературой. Но Булат не писал исторических произведений в традиционном понимании. Это были его фантазии на исторические темы, где он оставался узнаваемым своей иронией, тем особенным стилем, который был свойственен ему одному. Вся его проза, поэзия, песни, романсы были далеки от идеологии, посвящались общечеловеческим темам, хотя этот абстрактный гуманизм звучал как диверсия, поскольку все ценности делились на то, что полезно социализму и коммунизму, и на то, что не способствует господству партийной диктатуры. Гуманизм его творчества все более смыкался с религиозными заветами христианства, и это возмущало партийных идеологов и надсмотрщиков. Многие годы он выступал подпольно. Это происходило в каких-то маленьких компаниях, где на магнитную пленку записывались его песни и потом расходились по всей стране. Иногда какой-то завод, фабрика или научно-исследовательский институт приглашали его, не объявляя об этом нигде. Собиралась аудитория, и он пел. Булата много приглашали эмигрантские организации, и он таким образом объездил много стран. Наступила пора, когда власти уже не могли запрещать его выезды за рубеж. Он приобрел известность на Западе. К тому же средства от его выступлений прикарманивали западные компартии, которые, как известно, существовали благодаря подпиткам из СССР. Западные коммунисты брали себе львиную долю вырученных за его концерты денег. Какая-то часть перепадала посольству, но кое-что доставалось самому Булату. В США, например, его пригласил Госдепартамент, потому что жена тогдашнего советника по национальной безопасности Джоанна Эферика была русистка-филолог. Интересуясь русской поэзией и литературой, раздружилась с Булатом и его женой. С подачи Джоанн американцы пригласили Булата объехать пол Америки, самые знаменитые города. Ему дали великолепный маршрут. Что делает Булат? Он ломает этот маршрут и говорит: «А можно я поеду в такое-то местечко, потом вот в это?» В общем, называет какие-то заштатные городки. Ему говорят: «Да ведь там нет ничего интересного. Зачем? А там живут мои друзья-эмигранты». Незадолго до ухода из жизни приглашенный во Францию Булат отправился в Кёльн, опять же, к своему старинному другу-эмигранту Льву Копелеву, когда-то отбывавшему с Солженицыным в шарашке. В круге первым Солженицын вывел Копелева под фамилией Рубин. Лев тогда только что перенес инфекционный бронхит. Там у Копелева Булата подхватил этот самый вирус. Добравшись до Парижа с женой и Ольгой, Булат в решающие для его жизни первые дни болезни оказался без врачебной помощи, поскольку в стране были выходные дни, а российское посольство не захотело оказать поэту никакой помощи. Бывало такое время, когда по году, а то и все полтора, я его вообще не видел, только слышал о нем. Звонил ему, иногда он мне. И чаще он общался с моей женой Людмилой, поскольку я бывал то в экспедиции, то на заработках в простое, ездил по стране от бюро пропаганды киноискусства, то в турпоездки. А в годы перестройки Булат бывал не очень-то доступен. Много времени отдавал общественным делам. Поверив в перемену, он тогда будто светился каким-то азартом, который раньше проявлялся только на особо успешном его концерте. Когда началась перестройка, Булат воспрянул. После хрущевской оттепели он вторично поверил в то, что жизнь и уклад страны могут действительно измениться. Он искренне увлекся политическими веяниями. Когда его встречал, он был окрыленным, улыбающимся. Таким, например, когда у него выходила книжка из стихов, или когда он сочинял песню, и она нравилась ему самому. Вся страна была охвачена антикоммунизмом. Все общество развернулось к демократии. Пришел рынок, и все подумали, что завтра мы заживем, как на Западе. Это была наивность не только Булата, но и всего народа, демократов, тогдашнего правительства. Булат думал, что свобода сметет, смоет следы старого, очистит общество. Акуджава входил в какие-то президентские комиссии, участвовал в политических мероприятиях, акциях. Он верил в скорые перемены, которых очень хотел. Даже когда перестройка уже начала разочаровывать всех вокруг, Булат не терял надежды. И 1991 год встретил с Верой в Ельцин. Булат активно участвовал в комиссии Приставкина по расстрельным статьям и помилованию. Сотни людей, благодаря этой комиссии, раскрывшие трагическую вину общества перед арестованными, избежали чрезмерно суровых наказаний, а некоторых даже помиловали. Когда общество «Память», первая фашистская организация в России во главе с Васильевым, воспользовалась свободой, его активисты ворвались в союз писателей и устроили потасовку. Булата схватили и вывернули ему руки. Асташвили, одного из лидеров этого общества, потом осудили, и он оказался в тюрьме, где, если не ошибаюсь, и скончался. Лишь спустя год после смерти Булата я начал догадываться о трагической предопределенности его гибели. Она была словно запрограммирована. Булат переживал глубокое разочарование ходом демократизации России, тяжелым ходом рыночных реформ. После 1991 года в стихах Акуджавы звучали общественно-политические темы, чего раньше не было. Года за два до ухода из жизни Булат испытал такое же разочарование, какое испытала его мама Ашкен Степановна. Его чистая душа взяла на себя ответственность за неудачу реформ, за то, что они обернулись для народа совсем не тем, чего от них все ожидали. Он страшно переживал, что народ деградировал в культуре, в духовной жизни, что свобода, которая пришла в Россию, принесла с собой анархию, злобу, обогащение олигархов, нищету большинства и, как следствие, ненависть масс. В стихах он говорил: «И кажется, что русских больше нету, а вместо них толпа». Это был стих отчаяния. В 1993 году, когда танки расстреливали Белый дом, Булат видел это по телевизору. Он имел тогда неосторожность и очень удачно выразиться по этому поводу на ТВ. Он сказал примерно так: «Я смотрел на все это как на боевик о том, как побеждают зло. Я переживал и не мог дождаться, когда же это гнездо будет уничтожено». После этого высказывания, по-моему, в Минске, один известный актер вышел на сцену во время выступления Булата и, сломав на глазах у зрителей диск Булата, кинул ему под ноги. Булат тяжело пережил этот случай. Он жалел о том, что вообще высказался на тему расстрела Белого дома. Ведь там были не только путчисты, но и немало людей из обслуживающего персонала, которые пострадали от обстрела. Я думаю, что если бы с приходом перестройки Булат не принимал близко к сердцу политические реалии, если бы он понимал, что без грязи политическая ломка, да и вообще политика не обходится никогда, его надежды маленький оркестрик продолжал бы спасительно звучать в самом Булате. Ведь писал же искрометные комедии испанец Лопе де Вега в эпоху Филиппа II, изувера и деспота, когда пылали костры и властвовала инквизиция. Ведь писал же прекрасные стихи Пастернак в эпоху коммунистов, когда его громил Хрущев за доктора Живаго, не читая романа. Да и сам Булат во все послесталинские годы сумел отыскать независимую нишу, назвав себя московским муравьем. И, как положено муравью, он тащил на своих хрупких плечах огромную ношу, протягивая связующую нить великой культуры прошлого к будущему России, поддерживая в нас веру и любовь к ближним. Вхождение Булата непосредственно в политику, на мой взгляд, ослабило энергию его творчества. Усталость Булата в последние годы была связана именно с тем, что он глубоко переживал крушение идеалов демократии в народе. В споре поэта-политика Рылеева с Пушкиным я на стороне последнего. Булата угнетала боль за то, что к власти многих политических деятелей первых лет свободы привели корыстные устремления, прикрытые лицемерием, а народная темнота только еще более сгустилась. Все это Булат пропустил через свое сердце, которое не выдержало. Тем не менее, и политические стихи Булата несут печать его неповторимого гения. Хотя и не участвуя в политике, большую часть своей жизни и творчества Булат делал самую большую политику, влиял на умы и приближал крушение страшной системы советского мракобесия. Меньше чем за год до кончины Булата я несколько раз заезжал его навестить в безбожный переулок. В мае 96-го года поздравил с приближающимся днем рождения, поскольку сам должен был уехать. Мы сидели в ложе вдвоем. Среди разговора он вдруг наклонился ко мне. «Знаешь, Володя, я уже не верю, что что-нибудь получится». В контексте разговора подразумевались реформы в России. Идет тихая реставрация. Когда он собирался ехать в Германию, позвонил мне, но я был в отъезде, и отвечала жена. Он сказал ей: «Так не хочется ехать». Людмила ответила простодушно: «Ну и не езди». Последняя подаренная мне и моей жене его книга «Чаепитие на Арбате», надписанная 5 мая 97 года, заканчивается маленькой поэмой «В карете прошлого». Две последние строки, на которых кончается книга. «Да не покинем дома своего, чтоб с нами не случилось бы чего». С Булатом случилось бессмертие. Он был и остается совестью русской интеллигенции 20-го столетия, вместе с Пастернаком и Мандельштамом, Ахматовой и Бродским. Они не дали порваться связи времен, обрубить нить гуманизма, связующую век прошлый с веком грядущим.